Третье. Успеваем за 60 секунд. Все мы знаем, что любая реклама, где бы она ни размещалась, в интернете, на телевидении, радио, в газете, в лифте или у подъезда, всегда привлекает внимание потребителя всего лишь на несколько минут, а иногда и секунд. И что второй возможности заполучить его внимание может и не предоставиться. Вот почему наше уникальное торговое предложение должно быть ясным, кратким, четким, цепляющим. Оно всегда должно проникать в подкорку мозга потребителя и там оставаться надолго, а лучше навсегда. То есть наш бренд или наша продукция должны попасть в короткий список продуктов и услуг, которые первыми появляются при запросе. И именно из этого списка происходит выбор при покупке. Маркетинг пиццепредприятия без УТП – это очень сложная задача. А хорошее УТП должно отвечать следующим требованиям. Прежде всего, оно должно быть понятным покупателям, потребителям. Оно должно отличать вас от любых конкурентов. Оно должно предлагать и подчеркивать те позитивные и желанные выгоды, которые может получить покупатель. Хорошее УТП также должно дать ответ на следующие вопросы. Для кого эти услуги и блюда? Чем наши блюда и услуги лучше аналогов? Чем они отличаются от наработок конкурентов? Как их применять, использовать и какой положительный эффект от этого может получить наш покупатель? Какую выгоду он получит при совершении покупки в нашей пиццерии? Посмотрите на нашу продукцию и услуги глазами с точки зрения покупателя. Постарайтесь выделить действительно важное и рассказать наше УТП другому человеку всего в 60 секунд и убедив его сделать покупку.